Глава шестая. Весна. Без единого листика. Голая, яркая. Как ярая в целомудрии дева, заносчивая в своей чистоте, была уложена на поля. Бессонная, зоркая и решительно безразличная к тому, что будет делать и думать ее наблюдатель. Пру Рэмзи, склоняясь на руку отца, была выдана замуж тем маем. Уж куда как справедливо люди говорили и прибавляли, да чего ж хороша. Близилось лето, вытягивались вечера, и полуночникам, бродившим с надеждой по берегу, ворошившим лужи, стали являться фантазии самого странного свойства. Будто разъятая на атомы плоть носится по ветру, а в их сердцах зажигаются звезды, а скалы, море, небо и облака — на то и сходятся вместе, чтоб собрать в один фокус осколки наших видений. В этих зеркалах, в людских душах, в этих всполошенных лужах, где вечно купаются облака и нарождаются звезды, оседали такие мечтания, и невозможно было противиться странным намекам, которые каждая чайка роняла, и дерево, и каждый цветок, и мужчина, и женщина, и сама седая земля. Но если спросить впрямую, все тотчас шло на попятный, что верх одержит добро и счастье, победит порядок, и подмывало неудержимо рыскать туда-сюда, искать воплощенное благо, совершенную силу, далекую от приевшейся добродетели, опостылевших развлечений, чуждую быту, что-то единственное, твердое и существенное, как блеснувший в песке алмаз, который навеки охранит своего обладателя от всякого зла. Весна же тем временем нежнее одевалась жужжанием пчел, комариными танцами, укутывалась в свой плащ, прикрывала глаза, отводила лицо, и в порхании теней и ливней уже вникала в людские печали. Пру Рэмзи умерла тем летом от какой-то болезни, связанной с родами. Вот уж трагедия, люди говорили. Кто-кто, а она, говорили, заслужила счастье. И вот в летний зной ветер снова выслал к дому своих соглядатаев. Паутина раскачивалась на солнечных пыльных столбах, а в оконные стекла стучались без устали по ночам сорняки. Когда падала тьма, луч маяка, прежде так властно распластывавшийся на ковре, во тьме оглаживая узор, теперь набирался вкрадчивости у лунного света. Медлил, тайком озирался и возвращался, влюбленный. Но в тиши ласк, когда прочный луч улегся поперек постели, вдруг сорвался утес. Отцепился второй край шали и повис, и болтался. Короткими летними ночами и долгими летними днями, когда в пустых комнатах стояло жужжание мух и эхо с полей, длинный вымпел тихо болтался, веял бесцельно. А солнце так и схлестало голые комнаты, напустило туда такого желтого чада, что миссис Макнеп, когда вломилась и переваливалась из комнаты в комнату, скребла и терла, выглядела тропической рыбой, пробиравшейся по пробитым солнцем волнам. Шали бы дремать, ей бы спать, но попозже, летом, пришел зловещий звук, как ветром придушенный удар топора. Он повторялся настойчиво, и узел шали от него расслаблялся все больше, и совсем уж потрескались чашки в буфете. А то в буфете вдруг звякал стакан, будто так истошно, так пронзительно вопил кто-то, что даже стаканы в буфете кидало в дрожь от этого вопля. И снова спускалась тишина. И тогда ночь за ночью, а иной раз и среди бела дня, когда ярко вычерчивались розаны на обоях, в эту тишину, это безразличие, неприкосновенность, врывался глухой стук, будто падало что-то. Взорвалась граната. 20 или 30 юношей погибли во Франции. Среди них и Эндрю Рэмзи, который, к счастью, умер мгновенно. В то лето, кто бродил по берегу и допытывался у неба и моря, какую несут они весть, какое подкрепляют видение, среди привычных знаков божественной щедрости — закат над морем, бледный рассвет, восход луны, рыбачьи лодки на лунной дорожке, дети, швыряющие друг в дружку травой — приходилось замечать кое-что, не вязавшееся с этой безмятежностью и благодатью. Например, немой призрак пепельно-серого корабля. Он появлялся, скрывался, по скользкой глади моря растекалось багровое пятно, будто что-то невидимое прорвалось и кровоточит. Эти помехи портили сценку, призванную пробуждать возвышеннейшие чувства, наводить на приятнейшие умозаключения и затрудняли прогулку по берегу. Нельзя было их просто отбросить, перечеркнуть их роль для ландшафта. И, блуждая по берегу, далее рассуждать о том, каким образом внешняя красота отображает красоту внутреннюю. Подхватывает ли природа то, что человек предлагает? Завершает ли то, что он затевает? С равным безразличием смотрит она на его нужды, снисходит к его низости, допускает его мучения. Так значит, все эти мечты насчет того, чтобы разделять, завершать и находить одиноко на берегу все ответы, лишь отражение в зеркале, а само зеркало — лишь блистательная поверхность, образующаяся в состоянии покоя, покуда более благородные силы дремлют на глубине. Раздраженному, изверившемуся, но упирающемуся, красота ведь расставляет силки, соблазняет привадами. Бродить по берегу уже не под силу. Созерцание невыносимо. Зеркало разбито. Мистер Кармайкл той весной выпустил сборник стихов, который имел неожиданный успех. Война, люди говорили, оживила интерес к поэзии.